и великий импресарио Соломон Израилевич Юрок. Мы чувствовали себя с ним как за каменной стеной, зная, что своих он никогда не даст в обиду, и если уж он взялся работать с артистом, то можно быть уверенным, что он сделает для него все возможное, а часто и невозможное. Он был достопримечательностью Нью-Йорка, и где бы вы с ним ни появились, в ресторане, шикарном магазине или великолепном фойе отеля, вы получали самые почтительные знаки внимания. Не потому, что пришли с богатым, известным человеком, но раз с Юроком, значит, вы и сами личность. На каждый концерт он приходил тщательно одетый, с цветком в петлице, торжественный, в предвкушении предстоящего удовольствия. Это было его призвание — любить артистов. Что может сделать гениальный скрипач, если ему не дать в руки скрипку? И может ли он не любить ее? Так Юрок относился к своим артистам, как к драгоценным инструментам, и любовался ими. Нужно было видеть его, когда он появлялся в зрительном зале, особенно с артисткой. Это у него было рассчитано до последней мелочи. Когда публика уже расположилась в креслах, за 3 минуты до начала он делал небольшой променад. Он не шел с женщиной, а преподносил артистку, сидящей в зале публики. Помню, что вначале я ужасно смущалась таких его парад-алле и старалась скорее бежать к своему креслу, а он крепко держал меня за локоть и не давал двигаться быстрее, чем нужно по его задуманному плану. «Галиночка, куда вы так торопитесь? Дайте им на вас полюбоваться. Они же в следующий раз пойдут на ваш концерт». Он по-человечески понимал, что после концерта или спектакля, после такого нервного напряжения и отдачи всех душевных и физических сил, артисту нужно расслабиться, поесть, а не только принимать комплименты от хорошо перед тем поужинавших людей. Как часто бывает, что какая-нибудь богатейшая дама после концерта устраивает в своем доме прием в честь знаменитого артиста, и совершенно ей в голову не приходит, что ему, измученному и усталому, как рабочая лошадь, нужно сначала просто сесть за стол. Что ему мучительно тяжело стоять на ногах со стаканом в руке, жевать орехи, восторгаться коллекцией Ренуара или Пикассо и в 10-й раз отвечать на вопрос «Как вы себя чувствуете?» или «Как вам нравится Америка?» В таких случаях спасал Юрок. «Галиночка, я же вам говорил, что не нужно было соглашаться. Вы так устали. Но ведь приставали, уговаривали. Ну где бы хоть присесть? Меня от усталости ноги не держат. Мы сейчас тихонько сбежим. Я уже заказал стол в вашем любимом ресторане». Большие приемы он устраивал обычно в Уолдорф Астории и приглашал всех до единого участников гастролей, будь то 200-300 человек. Ему доставляло эстетическое удовольствие смотреть на красивых женщин, на их красивые туалеты. В 1967 году отмечался его юбилей. Был назначен большой банкет, и я пошла купить себе для этого случая вечернее платье. Со мной пошел переводчик из конторы Юрока и повел меня к Саксу на 5-й авеню. По моим гонорарам я не заглядывала в такие магазины и попросила его отвезти меня в другое место, поскромнее. «Соломон Израилевич сказал, чтобы я повел вас именно сюда. Но у меня нет на это денег». «Не беспокойтесь, вы только посмотрите, что вам понравится». Когда я посмотрела там вечернее платье и цену от 1000 до 3000 долларов, это в те-то времена Мне стало дурно.